Он выпил и снова сел. Ноги его плохо держали, но в глазах была трезвость, а во всем облике — фантастическая страсть, в какой-то степени пугающая Гарда и Честера. Они даже переглянулись. Уж не болен ли Рольф психический? «Я хотел бы, Рольф, услышать от тебя доказательства того, — произнес Гард, — что эксперименты твои столь же чисты, как и цель, к которой ты стремишься. Скажи, Дэвид, ты оправдываешь хирургическую операцию, с помощью которой человеку спасут жизнь? Оправдываешь? Прекрасно. Но ведь операция — это боль и страдание для него. Стало быть, и боль, и страдание ты тоже готов оправдать во имя благородной цели?» «Готов», — согласился, подумав Гард. «Пожалуй». «Приятно слышать. Значит, в принципе, можно стремиться к благу, причиняя боль и страдания. Прекрасно». Бейли обращался уже не к одному Гарду, но и к Честеру. «Теперь несколько слов о содержании и смысле моей работы. Наверное, вы слышали о втором дыхании. Не могли не слышать. Но мало кто знает о том, что есть еще третье дыхание. Я понятно говорю?» «О третьем дыхании мне, например, ничего не известно. Может быть, Фреду?» Честер отрицательно покачал головой, и Рольф удовлетворенно цокнул языком. Затем сказал: «Так вот, третье дыхание — реальный факт, хотя вывод, к которому этот факт приводит, выглядит фантастическим. В состоянии третьего дыхания слабая женщина, представьте себе, рвет стальные цепи, а нетренированный мужчина ставит мировые рекорды в беге и прыжках. Вот какими оказывается резервами располагает человеческий организм». «Об этом мы догадываемся», — сказал Честер. «Не открывай нам Америк, Рольф, даже называя их третьим дыханием». «Дурак», — добродушно произнес Бейли. «Дослушай до конца, а потом проявляй свою примитивную эрудицию. Беда в том, что, во-первых, мы не знаем истинной величины наших резервов, и, во-вторых, не в нашей воле включать их, когда это необходимо, а включив, ими управлять. Общие контуры проблемы, надеюсь, вам ясны? Имейте в виду, однако, что у третьего дыхания есть и другие достойные проявления. Например, человек может сам, без всяких лекарств и хирургических вмешательств, подавить в себе практически любую болезнь, любое недомогание, если, разумеется, овладеет секретами включения и управления своими резервами. Спрашивается, надо ли или не надо выявлять эти механизмы и обучать людей». «Тут не может быть двух мнений», — сказал Гард. «Но собаки, вырывающие у человека...» «В чем главная трудность?» — не слушая Гарда, продолжал Бейли. «В том, что третье дыхание нельзя вызвать по формальному заказу. Оно включается, и то не всегда, и не в полном объеме, когда человек подвергается смертельной опасности. Нужен предельный стресс, чтобы оно включилось. Когда же этот стресс происходит в обыденной жизни, возле человека с включенным третьим дыханием, к сожалению, нет исследователей с приборами». «Замкнутый круг, верно?» «Почему замкнутый?» «Потому что если подвергнешь человека смертельной опасности в лабораторных условиях, он никогда не поверит в истинность опасности, и третье дыхание не наступит. Как быть?» «Думайте, думайте, как быть?» «Ты не комиссар полиции, а ты не журналист, вы оба ученые, поставившие перед собой задачу. Как быть?» «Выпустить на подопытного человека настоящего ротвейлера», — воскликнул Честер. И ты полагаешь такой опыт честным и чистым?» «Оставь, пожалуйста, эмоции в покое», — разозлился Бейли. «Весь мир с затаённым дыханием следил за тремя парнями, которые провели 24 часа при температуре минус 40 градусов, плюс ветер силою 15 метров в секунду, имитируя взятие Эвереста. И ничего, герои, этот эксперимент возможен, а удирать от собак нельзя, опаснее. Да бросьте вы говорить глупости, а сами походы на Эверест, а пешком к Северному полюсу, а без акваланга на глубину 100 метров. Перечислять дальше или хватит? Люди не только ради интереса, ради долга попадают в экстремальные ситуации, сами лезут в них, чтобы выявить резервы человеческого тела и духа. Они ставят себя в условия жесткого кислородного голодания, минимальных и максимальных температур, высокого и низкого давления, голода и страха, чтобы выяснить потенциальные возможности живого организма. В конечном итоге, чтобы путем тренировки выжить в изменяющихся физических и психических условиях окружающей среды. Что же вы не предъявляете им ордеров на арест? Или их организаторам? Почему у вас нет к ним претензий? Вы взахлеб читаете о них в газетах, вы следите за ними по телевизору, затаив дыхание, а ко мне являетесь домой, как обвинители? Рольф Бейли резко сел в кресло и умолк, то ли устав от бурного монолога, то ли посчитав его исчерпанным. Гарт и Честер молча переглянулись. По коридору мимо кабинета, в котором они сидели, кто-то прошел, стараясь не стучать подкованными сапогами по паркету. Вероятно, сержант Мартинс или кто-то из его людей. Молчание первым нарушил Гарт. «Рольф, те, о ком ты говоришь, ставили на себе опыты добровольно. В конце концов, никто не может заставить человека жить, если он сам не желает. Но заставлять человека умирать, если он хочет жить, это преступление. Я хочу, Рольф, чтобы ты меня тоже понял. Ты посылал за живыми людьми собак, чтобы они вырвали у них живую плоть, натренированных собак, за людьми, которые были вынуждены спасаться. «Ну что ты знаешь об этом опыте?» — вдруг сорвался Бейли, заорав во все горло. «Что ты знаешь? Важно не то, угрожает ли человеку подлинная опасность, а важно, чтобы он до конца поверил в ее реальность. Уж не хочешь ли ты сказать, что Аль Пачино преследовали мнимые ротвейлеры?» — спросил Гарт. «Нет, собаки были самыми настоящими, но опасность подопытному, тем не менее, не грозила». «А фильм?» — воскликнул Честер. «Ты лжешь, и тебя уличает фильм. Аль Пачино не мог ошибиться или придумать. Настоящие собаки там терзали настоящего человека, и этого ты не можешь отвергнуть». «И не собираюсь», — Бейли неожиданно улыбнулся. «Фильм был подлинным. Эти кадры были сняты в гестапо в период Второй мировой войны». «Гестапо?» — ошеломленно переспросил Гарт. «Ну и что? Вот именно, гестапо. Подопытный не может усомниться в их достоверности, а ассистент предлагает ему обратить внимание на приметы собаки.